На чайке уже вовсю кипела работа по выгрузке. Кран с приводом от лебедки медленно поднимал бочки из трюма, опускал на специально уложенные сходни, по которым бочки катились до пирса. И там их поднимали вновь и рядами устанавливали на большие ломовые дроги со впряженным в них тяжеловозом, эдаким вроде обычным конем, которого, однако, всю жизнь кормили сеном с астероидами. Распоряжались процессом Игнатий с Глебом. Веры я на палубе не увидел. Спустился вниз и обнаружил девочку в каюте, сидящую на койке и ведущей какие-то подсчеты в журнале. «Как тут у тебя?» – спросил я ее. «Как видишь, разгружаемся», – показала она пальцем на палубу у себя над головой. «Завтра закупками займемся. Кстати, тут у меня о тебе расспрашивали». «Это кто, интересно?» «Из канцелярии Синода заходили», – сказала она, после чего засмеялась. «Говорят, что помогут тебе найти, откуда ты. Интересно, как у них это получится?» «Действительно», — через силу улыбнулся я в ответ. «Вот так, братья за меня всерьез взялись, из чего сразу следует вывод, моя легенда вызывает у них доверия мало. Однако, как я решил, предпринимать ничего не стану, даже с Верой легенду проговаривать. Что у нее хотели узнать, то уже узнали, а пугать ее зря тоже не хочется. Не нужно это все». У своей койки стащил сапоги с бриджами, переоделся и переобулся в удобные на палубе длинные шорты с тапками. А на палубе меня Иван-моторист поджидал. «Ну что, пойдем сегодня в город?» – спросил он меня сразу. «Это в смысле со всей командой гулять?» – уточнил я. «Нет, команду только завтра распустят. Это мотористу с канониром сегодня делать нечего, и на разгрузку-погрузку нас запрягать не принято. Так что скажешь?» «Да запросто». Легко согласился я. «Лавки тут до скольки часов работают, кстати?» «До 7 колоколов», — ответил он. «А что?» «Да подарки хотел купить». «Это еще успеешь. Вон завтра днем иди и все купишь. Могу даже с тобой сходить. Лучшие места показать». «Не помешало бы». Получилось, что зря переоделся. Пришлось опять спускаться вниз и лезть в сундучок. Гульнули с Иваном неплохо. Несмотря на то, что этот город, безо всякого сомнения, церковью управлялся, никакого аскетизма в нем заметно не было. И пиво попили в приятном месте, и на бильярде поиграли, дротики в доску побросали, и даже отужинали неплохо под все то же пиво. Были в городе и плохие кварталы, больше рассчитанные на моряков с многочисленных судов, но они, как и в новой фактории, располагались у самого порта для того, чтобы перепившие и перегулявшие мореходы не уходили далеко от своих судов. «Надзор тут построже будет, конечно», — объяснял Иван за ужином. «В новой фактории в карты и кости открыто играют, а тут особо не рискуют. Не одобряет этого местная власть». «А веселые дома?» Вспомнил я о неотъемлемой составляющей плохих кварталов. «Это здесь есть, как же без них?» – засмеялся Иван. «И в моряцком квартале они есть, и в черном. Морякам без них никак. Хочешь, свожу?» – подколол он меня за интерес. «Спасибо, я уж как-нибудь», – отказался я от любезного предложения. А в общем, ничего больше интересного и примечательного не произошло. Арестовывать меня никто не пришел, хвостов за собой я тоже больше не заметил. Или братья никуда не спешат, или интерес ко мне потеряли. Команда не обманула, проставились. Причем проставились не в городе, как я ожидал, а как раз в портовом квартале, в прокуренном и душноватом, но вполне чистом кабаке, где не слишком дружно наяривали музыканты и где среди посетителей расхаживали татуированные негритянки, пытающиеся продать сеанс любви. В общем, припортовые кварталы не изменились. На этом банкете я малость перебрал, впрочем, как и вся остальная команда, за исключением Федьки, оставшегося на вахте и очень по этому поводу горевавшего. Но в общем обошлось без приключений, хотя пару драк довелось увидеть, шумных, пьяных и бестолковых. Но тоже в рамках приличий. Никто из дерущихся припрятанных револьверов не доставал и за ножи не хватался. На следующий день мы с Верой поехали на противоположный конец острова, в тот самый Кузнецк, из которого исходила вся промышленная мощь новых христианских территорий. К великому моему удивлению, поехали мы не на пролетке какой-нибудь, как я изначально предполагал, а железной дорогой, узкоколейкой. Совсем недалеко от порта, за рядами лабазов и складов, скрывалась маленькая станция с двумя платформами и таким же компактным товарным двором, где нам продали билеты в забавный вагон с рядами деревянных сидений от борта до борта, закрывающимися на цепочку с крючком дверями, как на старых каруселях, и тентом над головой, который с грехом пополам прикрывал от уже жарящего солнца, даром что раннее утро. В голове состава из 8, кажется, вагонов попыхивал дымом и паром небольшой локомотив, немного непривычной формы, без тендера и какой-то раздутый по бокам. Двое важных машинистов в синих комбинезонах и брезентовых панамах поглядывали на рассаживающихся по вагонам пассажиров, каких набралось примерно на половину мест. Звякнул станционный колокол, паровоз весело свистнул и дернул с места состав. Лязгнули сцепки, стукнули стальные колеса на стыках рельсов, платформа, состоящим на ней начальником станции, плавно и медленно поползла назад. Надо же! А я и не знал, что тут такой технический прогресс наблюдается, и Вера раньше не говорила. Поезд неторопливо миновал ряды пакгаузов, окраинные дома Благовещенска и, чуть ускорившись, пошел через пыльную каменистую степь, вперемешку заросшую кустарником и высокой желтоватой травой. Сразу стало жарче, даже встречный ветер был как из открытой духовки. На последствия вчерашних излишеств накладывалось это все не очень комфортно, и я похвалил себя за прозорливость, а если конкретно, то за то, что прихватил с собой огромную флягу с водой, в которую выдавил несколько лаймов. А то сушняк замучил бы до смерти, не иначе. Время тянулось вполне пристойно, можно было смотреть по сторонам и любоваться достопримечательностями. Остров был большой, километров 50 поперечнике, насколько я помнил из карты, и Кузнецк находился на противоположной его стороне, если смотреть из покинутого нами Благовещенска. Сначала в степи попадались лишь отдельные фермы, возле каждой из которых был загон для лошадей. Похоже, коневодство здесь было главной сельскохозяйственной отраслью. А вот позже стало интересней. Сначала попалась пара обнесенных забором с колючкой территорий, куда от нашего пути отходили отдельные ветки. Вера пояснила: «Заводы какие-то здесь, точно не скажу, какие». Затем мы увидели горы шахтных отвалов, обозначавших границы угольного разреза, который наряду с месторождением железа и привел к тому, что восстановление цивилизации пошло именно с этих островов. Не зря же их и прозвали «дарованными». Разрез был велик, впечатлял вполне серьезно. Огромная территория огорожена колючей проволокой, виднелись караульные вышки под навесами, а заодно удалось разглядеть и парный конный патруль. Двое солдат в уже привычно серо-зеленой форме с карабинами за плечами ехали шагом на лошадях по дороге вдоль ограды. «Каторжников сюда всех ссылают», — пояснила Вера. «Я тебе говорила, кажется». «Да, вроде говорила», — подтвердил я. «А рудный разрез где?» «Это на восток. Туда отдельная ветка идет. Отсюда не разглядеть. Километров 30 до него. Скоро металлургический увидим, а за ним еще всяких много». Как сказала, так и случилось. Поезд обогнул пологий холм, и глазам моим открылся самый настоящий индустриальный пейзаж. Понимаю, что если сравнивать все это с пригородами того же Новокузнецка, то зрелище впечатляющим не будет, но на фоне местных масштабов вид на металлургический вызывал уважение. Трубы, цеха, дымы, подъездные пути – все на месте. Как раз на моих глазах Домна выбросила клуб грязно-белого дыма, загадив голубое небо. Неподалеку от нее желтовато-бурыми клубами дымила печь мартеновская. По рельсам в сторону завода катили небольшие вагоны с углем и возвращались обратно пустыми. Маленькие пузатые локомотивы, такие же, как тот, что тащил наш состав, неторопливо волокли их за собой или толкали, упершись задом наперед. «Вся сталь отсюда», – прокомментировала Вера зрелище. «И железо тоже». «Догадываюсь», – кивнул я. «Весь город – одни заводы», – продолжала она просвещать меня. «Тут и стирлинги делают, и оружие, и вот эти паровозы с вагонами». «Ага», – кивнул я. «А работает на заводах кто? Местные?» «Ну, да, местные. И приглашают тех, кто в школе к этому делу умение проявляет. Они потом сюда и переселяются». «А отсюда?» «А зачем им отсюда?» Даже удивилась она. «Работа хорошая, уважение и все такое». А вообще интересно было бы одним глазком подсмотреть, на каких станках они такое качество металлообработки выдают. Вот ей-богу, очень было бы интересно глянуть. Городок все приближался и приближался, чем-то напоминая мне виденный в детстве Мариуполь. Тоже голубое море за промышленным пейзажем. Но тот побольше был, разумеется. Навстречу нам прошел товарняк, сплошь груженный какими-то капитально сколоченными деревянными ящиками, исписанными со всех сторон маркировкой. «Вер, а смолу для тротила тоже отсюда повезут?» «Ага, тоже поездом отправим». Бочонки со смолой, которые мы взяли на Негритянском острове, пока так и хранились у нас в трюме. Я как-то к стыду своему упустил из виду, что у нас еще и такой товар есть, так что даже не задумывался о том, как и куда его будем сбывать. Купец, блин, а еще помогать взялся. «А сюда на погрузку заходить можно вообще?» «Можно», – кивнула она. «Только гулять не по всему городу разрешается, а по гостевой зоне. Тут все строго, охрана на каждом шагу». Это я тоже заметил, уже когда поезд подошел к такому же маленькому, как и в Благовещенске, вокзалу. По перрону разгуливал патруль из трех солдат. У одного на воротнике были два золотистых уголка, а у двоих по прямой лычке. На выходе с вокзала тоже стояла охрана, а указатели на перекрестке сразу сообщали, в какую сторону проезжим можно, а в какую уже нельзя. Ну, может, и правильно. Тут самое что ни на есть стратегически важное место. Город, в отличие от Благовещенска, особой красотой и чистотой не блистал. Все же заводская копоть на него садилась. Даже зелень выглядела здесь какой-то прибитой и пропыленной. Да и легкий запах гари вроде как ощущался. Подозреваю, что если бы я оказался сейчас в Москве, то вообще плевался бы от вони выхлопной. Избаловался здесь, в стерильной чистоте. Народу на улицах было немного, но это и понятно. Начало рабочего дня, чего просто так по жаре шляться? Вера вела меня уверенно, и вскоре мы оказались возле какого-то невзрачного двухэтажного дома с вывеской «Пороховой завод». Признаться, такая надпись удивила. И на завод этот скромный домик не похож, и для порохового вид у него слишком легкомысленный, пожалуй. «Здесь контора у них, завод дальше, туда», – махнула рукой Вера, растолковав непонятности. «А то я подумал. О том, что тротил здесь тоже на пороховом заводе выпускают, я уже знал. Так что как раз сейчас мы эти самые бочонки со смолой пристроим. Товар не из дешевых, смола собирается медленно, возят ее далеко». Так что выгода с такого товара очевидна. Мне помнилось, кстати, что тротил у нас как-то с углем был связан. Толуол из него получали, что ли? Но не уверен. Делать ставки на это не стал бы. Может, не из угля, а из нефти. Не зря же, в конце концов, здесь смолу собирают. Хотя, насколько я в местной действительности разобрался, руководствоваться в таком деле могли не единой практичностью. Как-то тут все сложнее. Весь день мы пробегали по деловому центру Кузнецка, выискивая товар из списка, который Вера собрала на большом скате. Но вроде бы справились. Уезжали последним поездом, уставшие, голодные, одуревшие, но в общем довольные. Завтра как раз первый товар железкой в Благовещенск и отправят. А за ближайшие 3 дня получим и загрузим все, что искали. И домой тогда можно. Пора.